Медведь, арена огня, глава 1, пролог. Первое, что я осознал, когда пришел в себя, была разрывающая сознание на куски боль. Даже не так, БЛ мягкий знак. Она пронзала все мое тело, руки, ноги, всего меня. Я попытался посмотреть, что с моим источником маны, но он не отзывался, будто его покрыла толстая корка льда. Как бы я ни пытался к нему пробиться, у меня ничего не получалось. Глаза я открывать не стал. Даже так весь мысленный взор и окно интерфейса было завалено красными системными сообщениями. И каждое из них было намного хуже предыдущего. Вот же жопа. Внимание. Миссия Z1688-153 провалена. Внимание. На вас надеты моноподавители. Внимание. Ваш источник заблокирован. Внимание. На вас надет рабский ошейник. Наложен штраф к параметру воля, -1. Внимание. На вас активирован артефакт контроля. Вы находитесь под частичным контролем и внешним управлением. Внимание. Вы прибыли в крепость Икшаил. Внимание. Получены повреждения. Хреново, с какой стороны на это все не посмотри, но кажется, я теперь понимаю, почему смог прийти в себя. По крайней мере, правильный вывод оказалось сделать несложно. Внимание. Воля повышена естественным образом +1, +2. Внимание. Действие рабского ошейника невозможно. Это все загадочный параметр воля, в котором я так и не разобрался. Главное, что пока я находился под контролем и сопротивлялся ему как мог, параметр вырос естественным путем, и я наконец смог вернуть полный контроль над собственным телом. Стоило мне это осознать, как память стала возвращаться калейдоскопом разрозненных кусков. Я вспомнил, как рогатая сука приказала мне снять с себя все артефакты и передать ей. Я стискиваю зубы, но ничего не могу с этим сделать, тело подчиняется беспрекословно. Сначала я лишился пространственных колец, наруча жреца и, под конец, снял с себя куртку со всеми вложенными в нее картами. В момент передачи куртки мне удалось перехватить кусочек контроля и дернуть ее в сторону. В наказание на меня вновь обрушилось давление и боль, а сознание отключилось. Новая вспышка. Я шагаю в колонне таких же обреченных и, проходя мимо базы отдыха мечта, пересиливаю приказ демоницы и смотрю в сторону дома. Краем глаза вижу, как в верхнем окошке дома мелькают светлые кудряшки волос. Только не лезь сюда, только не лезь, бьется в моей голове мысль. Тело сбивается с шага, и в ту же секунду по спине прилетает ударом хлыста. Давление возрастает вновь и сознание отключается. Дальше, больше. Мы стоим на краю лесной поляны толпой из нескольких десятков человек, что попали в чертов плен. Беловолосый демон что-то орет, раскинув в стороны руки, затем одним ударом втыкает в землю свой посох. Демон вскидывает руки к небу, кристалл в навершии посоха разгорается ярким огнем, ослепляя всех вокруг, будто здесь появилась сгорающая в атмосфере комета. Пространство перед демоном дрогнуло, по нему прокатилась рябь и стала расширяться арка портала, что вел в пустынное место. С другой стороны межмирового портала была видна лишь иссушенная земля, покрытая огромными трещинами. И в эту задницу нас повели на убой, как стадо баранов. То и дело щелкал кнут, прилетая по спинам пленным. Я пытаюсь хоть что-нибудь сделать, но ничего не выходит, портал все ближе и ближе. Мне удается остановиться всего в шаге от воронки, и сразу в спину прилетает щелчок хлыста. Все мое внутреннее естество бунтует. Я упираюсь, но хлыст вновь и вновь обжигает мне спину, добавляя болезненного стимула идти внутрь. Я теряю те крупицы контроля, что мне удалось вырвать, и краем сознания понимаю, как сам шагаю на убой в неизвестность против своей воли и всех душевных порывов. Эта дрянь вышибает мою волю, превращая в безмозглую куклу. Я вижу, но ничего не могу сделать, сука. Мы стоим в сыром подземелье вдоль стенки, а озверевший Аша лупит и лупит хлыстом всех тех, кто отказывается беспрекословно подчиняться. Видимо, со временем контроль стал спадать, и все больше и больше народа бунтует. Но попытки тщетны. Мы уже в глубокой заднице. Память рвется на мелкие куски длиною в несколько секунд. Отвратительный запах серы, удушающая жара и боль, боль. Дальше воспоминания полностью размываются. Во рту сухо, будто в сахаре. Я с трудом открываю глаза и осматриваюсь. Теперь понятно, откуда эта чертова боль. На ногах не осталось живого места, словно всю кожу исполосовали и содрали узкими полосами, ножом, что ли, вырезали или кнутом. Вот же Аша, сука, цежу сквозь стиснутые зубы. Удивительно, что они у меня еще есть. Ситуация на грани полного дерьма. Я сижу голышом, Ноги вытянуты прямо перед глазами, но на них живого места нет. Кости и свисающие лоскуты мяса. Руки растянуты в стороны. Попытался ими пошевелить, но по центру ладони раскаленным прутом отозвалась адская боль. Оторвать руки или подтянуть к себе даже не пытался. Такое чувство, словно они прибиты к стенке. Хотя почему словно? Ни хрена не словно, сволочи. Еще и источник заблокирован. Но если так, то я действительно в глубокой жопе. Но почему я очнулся? От такой боли и увечий давно пора было сдохнуть. Но я все еще держусь и даже трезво мыслю. Открыл интерфейс. С момента сражения прошло около 12 часов. Подсказал таймер на божественном задании. Стал просматривать работающие навыки и удивился. Великая регенерация, магическая регенерация и контроль боли работали. Но почему магическая регенерация и контроль боли работают? У меня же заблокирован источник маны. Ничего не понимаю. Выключил обе способности и стиснул зубы от нахлынувшей боли, что сразу затуманило мозг. Снова и снова я стискивал зубы и держался из последних сил, чтобы не заорать и не потерять сознание вновь. Вот оно. Столбик маны дернулся и стал медленно заполняться золотистой энергией ересь. Хищный оскал вылез на мое лицо, несмотря на боль, несмотря на увечья. Демоны-ублюдки, как бы вы ни старались сломить меня, у вас ничего не получилось. Теперь пришло мое время, и я вас уничтожу. Ну, держитесь, сволочи. Уже через полчаса я обхватил телекинезом металлические штыри и вырвал их поочередно из собственных рук. Ну, теперь держитесь. Ненавижу демонов. Глава 2. Отчаянный мазохист. Я скрежетал от боли зубами. Руки невероятно болели. Из ран открылось обильное кровотечение. Видимо, великая регенерация уже успела немного подлатать ладони, а теперь я их потревожил вновь. Но по-другому освободиться было никак нельзя. Я прижал руки к груди и заметил, что ощущение боли слегка притупилось, а на краю интерфейса появилось очередное навязчивое системное сообщение. «И что у нас там?» – задался я вопросом, с трудом сфокусировав внимание на мигающей надписи. «Внимание! Активирована способность «Отчаянный мазохист». Ваш параметр увеличивается естественным путем. Выносливость плюс 1, 9, 10. Новость, конечно, хорошая, естественный рост параметров, это просто отлично, но только вот не такой ценой. Нужно убираться отсюда. Руки и ноги меня совершенно не слушались и сильно тряслись. Хуже, чем у запойного алкоголика. И это неудивительно при таких ранениях, но больше всего досталось ладоням. Сквозные дыры размером с 2-рублевую монету, это не шутки. Еще и на запястьях цельнолитые металлические браслеты. Как эти рогатые сволочи вообще умудрились надеть их на мои руки? Сфокусировал внимание на этом гребаном украшении моих запястий, и в воздухе прямо над браслетами моментально возникла системная надпись. Подавители маны Е-ранга. Значит, с ними прямо сейчас я ничего сделать не мог. На то, чтобы их снять или разрубить, сил совсем не было. Жаль, что они плотно охватывают руки и сделать как в кино – вывихнуть пальцы и стащить их с рук не получится. Они будто приклеились к коже. Время идет на считанные минуты, ведь любой проходящий мимо патруль демонов может мне устроить то еще представление. Быстрая ревизия, а куда еще быстрее, ведь сижу голышом на холодном полу, показала, что я потерял все вещи, что были на мне надеты, но самое главное и ценное удалось сохранить. Не зря прятал в брюшную полость пространственный медальон D+. Не знаю, это недоработка демонов, или то секундное сопротивление приказам позволило мне его сохранить. Но главное, что он у меня есть, и на него запрет использования маны, к счастью, никак не действовал. Открыл окно в хранилище медальона и засунул туда обе руки. Удивительно, но внутри медальона я могу пользоваться искалеченными руками практически без ограничений, словно и нет никаких ран. Не знаю, это выверт пространственного артефакта или самого подпространства, но факт есть факт. Я вытащил из медальона и активировал карту визита, нужно как можно скорее свалить отсюда домой. Но демоны, похоже, заблаговременно постарались испортить мне жизнь по полной или просто подстраховались в меру возможностей. Ведь мой фокус, как и у того не слишком трезвого факира, не удался. Вместо переноса прилетело системное сообщение. Внимание! Вы находитесь в зоне запрета системных перемещений в личную комнату и порталов. Ранг действующего ограничения, да и ниже. Посетите портальную комнату или покиньте данную зону. Но на этом я не остановился, не работает карта, хрен с ним, есть еще функция переноса в личную комнату у малого алтаря ереси. Вытащил его наружу, с трудом удерживая навесу возле портала трясущимися руками, но и тут меня ждал аналогичный облом. Странно, что мана, полученная от ереси, несмотря на ограничение браслетов, работает, а перенос – нет. Видимо, перемещение ограничивает божественный артефакт или что-то на него похожее. Черт, значит, выбора мне не оставили. Впереди предстоит экстренное восстановление и побег. Сначала займусь руками, потому что без своих пространственных навыков я все равно далеко не убегу. А после этого хотя бы смогу использовать зелья, оружие и прочие свои запасы, что удалось сохранить. Вернул малый алтарь ереси в хранилище и потянулся двумя руками за початой склянкой с эликсиром здоровья, хоть и всего на треть, но она легче целой. Вынул из нее пробку и вытащил чудо и на мировой алхимии наружу. Вот тут отдача и накатила. Руки тряслись, как припадочные, от боли мутило, а зелье выплескивалось наружу, поливая и руки, и ноги. Я стиснул зубы, прикладывая запредельное усилие, смог поднести ко рту остатки эликсира, что сиротливо плескались на дне склянки, и влил его рот. По всем ранам, куда попал эликсир, прокатилась волна успокаивающей прохлады, а затем меня вновь охватило болезненное пламя. Все раны горели и чесались с удвоенной силой. Но главное, я собственными глазами увидел, как началось заживление. Мышцы и кожа на руках стали нарастать, затягивая провалы глубоких ран. Работает, надо повторить. Я вытаскивал эликсир здоровья склянку за склянкой и целенаправленно лил прямо на раны. Одну банку на руки, две на ноги и четвертую внутрь. Восстановление шло семимильными шагами. Только и успевал закидывать в рот куски вяленого мяса, вспоминая добрым словом гориллу, вот и пригодились мне ее запасы. Наконец, спустя 20 минут мне удалось подняться на ноги. Тело колотило дрожь, внутри бушевал вихрь энергии, что без устали продолжал латать мое тело. Но я добился главного, полностью восстановил руки. Оперевшись на стенку, к которой был пришпилен, встал на ноги и отшатнулся в противоположный угол комнаты так, чтобы из сквозного наблюдательного окошка, что было вырезано в двери, меня не было видно. Пусть пока не выбрался, но с глаз убрался. Я вытащил из медальона выстиранный комплект новичка и натянул его на тело, закрывая рукавами куртки браслеты-блокираторы. На ноги надел сапоги, что дожидались своего звездного часа в моем инвентаре еще с арены. Мельком заглянул во вкладку группы и с облегчением выдохнул. Алина была жива, здорова, вот только ее ник был серого цвета, и групповой чат не работал. После нескольких попыток хоть как-то с ней связаться система удосужилась наконец дать ответ. Внимание! Недостаточный уровень или ранг навыка. Внимание! Член группы находится за пределами мира, связь с ним невозможна. Единственная строчка, что отображалась в нашем групповом чате, безмолвно гласила: «Медведь, что мне делать? Что, что, снимать трусы и бегать?» В сердцах сплюнул и закрыл чат. Ну хоть рогатым не попалось, и то хлеб. Одному выбираться из этой задницы будет легче. Осталось придумать план, как именно это лучше сделать. Для начала вытащил из хранилища кинжал ереси и положил его рядом с собой. После чего достал карту ножны, в которой лежал короткий топор, и спрятал в карман куртки для ее быстрой активации. Карту от кинжала разместил рядом. Он, конечно, не игла, но его длины для моментального убийства достаточно. Активировал восприятие пространства. Карта местности автоматически заполнилась, и я смог рассмотреть окружающее меня пространство. Снаружи идет длинный коридор, концов которого даже не видно. Слева и справа расположены такие же каменные мешки, где сидят пленные, в основном по двое или трое, но есть такие же счастливчики, как и я, что отхватили себе одиночку. Деревянная дверь, что закрывала вход в мой каменный мешок, закрывалась на обычную металлическую задвижку. Я обхватил ее телекинезом и без особых проблем смог сдвинуть в сторону. Уже хорошо. Хотел сразу рвануть на выход, только вот состояние пока не позволяло, да и план выйти и убить всех, кто встретится на пути, скорее приведет меня в могилу, а не на свободу. Отключил восприятие, уселся на пол и продолжил уничтожать продукты, запивая их водой из вечной фляги Ф. Думай, голова, думай. У меня сейчас припрятано в алтаре 230 ОС, а вот на основном балансе осталась ровно дырка от бублика, 0,260 ОС. Злиться и биться головой об стену сейчас не время. Не знаю, как демоны это провернули, но обязательно выясню. В любом случае 230 ОС запаса в алтаре есть, и с этим уже можно работать. Какие у меня вообще есть варианты? Навыков у меня много, но из всех доступных для улучшения, Скрытно убраться отсюда мне может помочь только абсолютная реликтовая невидимость Е+, но поддерживать ее постоянно за счет одной только ереси я себе позволить не могу. Такая же ерунда и с боевой формой. Если я ее активирую, а потом запущу невидимость, надолго моего резерва просто не хватит. Источник маны вносил большой вклад в самообеспечение, и без него короткими перебежками я далеко не убегу. На фоне общей усталости и истощения голова совсем не соображала, хоть об стенку бейся. В момент, когда я реально собрался впечататься в стену лбом, глаза зацепились за надпись «Глава культа» в моем интерфейсе. Ну, ей-богу, баран какой-то, а не медведь. Вытащил из хранилища малый алтарь ереси. Внимание! Вы действительно хотите подключиться к системному серверу за один час? Да нет, да. Сознание нырнуло в поток информации, и перед глазами открылось обширное меню со множеством вкладок. Снаряжение, оружие, артефакты, навыки, расходные материалы и ДР. Прежде чем что-то искать в этом огромном меню, я решил определиться, что именно мне сейчас нужно в первую очередь, и получился вот такой список из первоочередных проблем. Собственно, мне нужно слиться с толпой и затеряться на время отката невидимости для восстановления запаса маны. Скрыть, а лучше подделать мою системную информацию, чтобы даже для дотошного взгляда я был похож на местного. Изучить местный, несистемный язык, чтобы понимать, о чем все вокруг говорят. Не уверен, что тут все знают универсальный системный язык, нужно перестраховаться, да и для допросов пригодится. Раздобыть навык диверсионной деятельности, тайных служб, разведки или ордена ассасинов. Теперь, разобравшись с основными проблемами, первым делом полез во вкладку «Навыки». Оказалось, что она внутри себя тоже делилась по рангам от ФДД, прямо как матрешка. И, скорее всего, сейчас выбор ограничен лишь моим собственным рангом игрока. В противном случае я не понимаю, почему тут нет более старших подразделов. Хотя даже если бы выбор и был, мне это сейчас просто не по карману. Ведь для покупки любого начального навыка ранга D требуется иметь на руках от 1000 ОС и больше. Столько у меня сейчас с собой просто нет. Залез было в раздел артефакты, но с сожалением закрыл. Даже F-ранговые артефакты стоили от 500 ОС и больше. Настоящий грабеж. В общем, губу закатал, вернулся в навыки и стал шерстить раздел навыков F-ранга. Каждая минута, проведенная здесь, это дополнительный риск быть обнаруженным, так мне еще и навыки предстоит учить, а это тоже требует времени. Вызвал меню фильтрации, попытался максимально четко создать запрос на поиск и с удивлением обнаружил, что один из фильтров называется «Происхождение навыков», и в нем по умолчанию выбрана строчка «Родовая локация Земля», но мне оказался доступен выбор и других вариантов, а именно «Общесистемные навыки и два мира», «Винсент», «Мир арены», где живут гнолы и ксерон, походу, это название демонического мира, где я сейчас как раз и нахожусь, но это все лирика, нужно найти какое-то решение. Спустя десяток минут, насилуя собственный мозг и каталог, подобрал максимально подходящие для меня в текущей ситуации навыки. Диверсионная деятельность Земли, F, маскировка Земли, F, языкознание и культура демонов ксерона, F, их изучение мне обойдется всего в 30 ОС, но они не решали мою основную проблему. Я со своей внешностью на фоне демонов буду как белая ворона. Жаль, что в F-ранге не нашлось ничего подходящего, дешево отделаться не получилось. Надежда осталась лишь на E-ранг, или придется вначале создавать десятки или даже сотни кристаллов маны, а потом есть их до рези в желудке, но это все равно риск. Я пометил понравившиеся мне навыки звездочкой и продолжил поиски. В первую очередь нужно найти способ изменить свой внешний вид. Система отфильтровала мне несколько сотен подходящих под мой запрос, но в основном все они мне не подходили. Частичные изменения рук или ног, трансформации с отращиванием шерсти и клыков, наподобие урезанной по функционалу боевой формы. Я судорожно пролистывал каталог, отбрасывая сотни неподходящих мне навыков, и пытался найти хоть что-нибудь подходящее. Личина Е, изменение лица, не то. Теневой двойник Е, создание иллюзорного двойника из собственной тени. Опять мимо. Вот он, кажется, нашел. Лицекрат Е+. Закопался подробнее в описании навыка, и оно меня обрадовало. Лицекрат Е+, способность перевоплощаться в убитое вами гуманоидное существо. Образец должен быть схож с вами по своему строению. Общее количество конечностей, схожие строения нервной системы и т.д. Допустимо совпадение не ниже 65%, Навык позволяет не только изменить облик, но видимую всем системную информацию, включая системное имя. Внимание! Для использования чужой внешности требуется убить существо, поглотить его ос и тело. Внимание! Для работы навыка используется ос. Идеально! Надеюсь, только мне не придется в прямом смысле жрать трупы. Вынырнул из вкладки системного сервера, запустил пространственное восприятие и проверил подступы. Тишина, никого из демонов пока не появилось. Тогда к делу. Внимание! Желаете изучить навык лицекрат Е плюс за 100 ос? Да нет, да. Стоило подтвердить изучение, как я потерял связь с реальностью. Поток информации захлестнул голову и продолжал ее наполнять. Сознание провалилось в череду из отрывков. Вот убийца проникает в окно, убивает в постели тучного мужчину, после чего труп накрывает облако энергии. А убийца спустя минуту начинает преображаться. Такая же подмена, но теперь на месте тучного мужика молодая супруга какого-то барона. Новое убийство и снова преображение. Показывали и провалы, когда убийцу вычисляли из-за незнания каких-то деталей или он попадал под специализированный сканирующий навык. Кстати, моя идентификация как раз к таким и относилась. Фух, наконец я вывалился из обучающего режима и смог вздохнуть полной грудью, успел. Внезапно из коридора донесся оглушительный грохот и скрип открываемой двери. В коридору стал разноситься цокот шлепающих по каменному полу каблуков или даже скорее всего копыт. То и дело был слышен скрежет отодвигаемых задвижек и приглушенный звук ударов чего-то металлического о каменные стены. Я подошел к двери и прислонился к стенке, оставаясь недосягаемым для постороннего взгляда. Активировал восприятие пространства, и на карте отобразилась одинокая красная точка, что медленно приближалась по коридору ко мне, то и дело грохоча дверными задвижками. Он просто обходит камеры по очереди друг за другом, ненадолго останавливаясь у каждой двери. Видимо, проверяет, сдохли мы или нет, или же ищет кого-то конкретного. Наконец эта тварь подошла к моей двери. Я почувствовал, как задвижка смещается в сторону, и тюремщик прислоняется ближе к двери, чтобы заглянуть внутрь через смотровое окошко и оценить обстановку. Выша-ша-ша, с молниеносной скоростью мелькает лезвие кинжала, и он глубоко утопает в глазнице твари. С одного удара, и наповал. По связующему магическому каналу телекинеза проходит полученное количество ос. Внимание! Получено 36 ос, 36260. Я точным ударом телекинеза открываю дверную задвижку, распахиваю дверь, забираю возникшую в воздухе после убийства трофейную карту, потом хватаю мертвеца рукой за простую тканевую рубаху. Но так как состояние в целом мое не очень, помогаю себе телекинезом затащить тело внутрь. С трудом, но это у меня получилось. Когда дверь за нами закрылась, я тяжело выдохнул, успокаивая стучащее галопом сердце. Получилось. Мертвец по внешнему виду серьезно отличался от тех бесов, коротышек, что толпой пытались гонять меня на земле. Это был кто-то новый. Штаны из грубой мешковины невнятного серо-бурого цвета, такая же рубаха, из-за нее выглядывает длинный лысый хвост. Рост этого гада – 1,75 м или около того. Немного щуплый, но в целом он больше похож на нормального гуманоида. Черные волосы, безусая морда и два небольших желтоватых рога. Отличный образец для маскировки и материал для активации навыка. Прикасаюсь руками к трупу. Внимание! Лицекрат активирован. Начать поглощение тела, за 2 ос, да нет, да. Из моих рук выходят небольшие энергетические сгустки, медленно увеличиваются в размерах и начинают прямо на глазах расщеплять тело врага. Закончив свое дело, они вернулись обратно в мои ладони. Меньше 2 минут потребовалось на полное поглощение тела. На каменном полу моей камеры осталось лежать только пустое шматье. Внимание! Облик юнит безымянный черт Ур, 3 добавлен в библиотеку образов. Да, у меня получилось. И к счастью, жрать никого не пришлось. Вдох, выдох. Ну что, приступим. Внимание! Лицекрат активирован. В вашем каталоге есть доступный образ. Желаете принять облик черта за 10 ос? Да нет. Глава 3. Тюремщик. Тело мелко задрожало и стало на моих глазах изменяться. Руки стали тоньше, покраснели, вместо ногтей появились небольшие острые когти. Непривычнее всего для моего сознания, прежде всегда работавшего только с человеческой анатомией, было то, как изменились мои ноги. К копытам в сапогах меня жизнь не готовила, да и структура мышц и суставов поменялась. Я провел рукой по голове и наткнулся на 2 торчащих рога. Еще даже не женат, а уже с рогами. Заржал, и чуждый звук, что вырвался из моего рта, был похож хриплое хрюканье поросенка с бронхитом. И только сейчас почувствовал, как что-то болтается на моих руках, мешая каждому движению. Вот это подарок судьбы. Руки стали тоньше, а браслеты-блокираторы свой размер изменить не сумели. Видимо, артефакты Е-ранга способны подстраиваться под размер только единоразово или непосредственно в момент активации, а вот дальше их возможности ограничены. Теперь между рукой и браслетом можно было запихнуть целый палец, но вот снять его у меня пока не получалось, зато появилась идея. Полез в хранилище медальона и достал оттуда припрятанное до поры пространственное кольцо D+ ранга, что мне досталось трофеем от короля морозных обезьян. Как же хорошо, что я его приберег, как чувствовал, что еще пригодится. Запасы, наше все. Хама довольно щурился, в ожидании потирал лапки и важно надувал щеки, правда иногда страдальчески массировал район сердца. Надел артефакт на безымянный палец правой лапы, рукой эту хрень назвать мне было уже тяжело, и прикоснулся к холодному металлу браслета, и подавитель маны исчез. Фух, получилось. Дурные мысли, которые нет-нет, да и мелькали в моей голове по поводу отрубания собственных рук, к счастью, воплощать в жизнь уже не придется. Переодел кольцо с правой лапы на левую и вновь повторил процедуру. Свобода. Наконец я смог ощутить тепло, исходящее из источника маны, что теперь ярко засиял в моей груди. В таком состоянии выбираться для меня будет намного проще, а для местных демонов еще и веселее. Сел на задницу. Ять. Скривился от боли и выдернул из-под себя пострадавший хвост. Как будто рогов и копыт мне было мало, болтается теперь без дела туда-сюда. Наконец снял с себя сапоги и взглянул на копыта. Ну, что сказать, о высоком балете можно теперь не мечтать, с такой-то хренью вместо ступней, которые на пуанты и близко не похожи. Заодно стянул и спрятал в хранилище всю одежду новичка, что успел на себя до этого надеть. Посмотрел на лежащую кучкой на грязном полу одежду, что раньше была на черте, и скривился. Запашок шел от нее еще тот, далеко не первой свежести. Кстати, при фокусировке над шмотками появлялись надписи «Предмет системы», но характеристик не было. Видимо, в этом мире намного больше системных предметов и растений, и все, что местные жители делают своими руками, обрабатывая привычные материалы, получает такой статус. Всю вонючую одежду намочил водой из фляги и несколько раз прогнал через кольцо. Туда, сюда, туда, сюда. Не скажу, что она прямо до абсолютной чистоты постиралась, но стала заметно свежее. Переоделся в одежду черта я с матюками. Ну как так, новое тело есть, а моторики толком нет. Изменившиеся габариты, копыта вместо ног, сместившийся центр тяжести, нестандартно вывернутые суставы проблем только подкидывали. Увидел бы меня кто-то со стороны, точно подумал бы, что я конкретно так принял на грудь. Еще хуже, что вместе с телом, лицом и системной информацией, которые маскировали меня от окружающих, я не смог захватить хотя бы маленькую крупицу памяти или знаний мертвеца, хоть чего-нибудь. Вот что он тут сейчас делал, какие у черта были задачи. В любом случае надо двигаться, но сначала проверил добытую из рогатого реципиента карту, и мои губы растянулись в довольной усмешке. Тюремщик Ф. Повезло, что не пустышка. И теперь мне стало понятно, чем именно занимался этот черт. А ведь эти знания мне как раз и нужны. Внимание! Желаете наполнить карту тюремщиков? 10 ос? Да нет. Внимание! Выучить навык тюремщиков? Да нет. Знания хлынули сплошным потоком, заполнили голову. Регламент проверки пленников, как часто делать обход, где располагается пыточная и как где осуществляется отбор ос, маны, праны и еще, оказывается, эти демоны могут вырывать из пленников все имеющиеся у них навыки и записывают их в карты посмертно. А одна из задач тюремщика как раз и состоит в необходимости определить, дозрел ли клиент до процедуры и знакомства с вырывателем. Стоп, а вот это уже интересно. Получается, нас тут держат в клетках, и вот эти все наручники, а еще прибитые к стене руки, это все части одного механизма, в конце которого приходит полное опустошение от системных навыков и смерть, и единственное ограничение – пропускная способность артефакта в количестве 3 существ в день. Ха, а получается, из-за того, что у меня на протяжении всего пути сюда были регулярные срывы контроля, в эту одиночку и запихнули, и к стене прибили, чтобы психику доломать, и я, как баран, сам положил добровольно голову на заклание. Ненавижу демонов. Кинжал ереси перенес прямо в кольцо, к нему добавил короткий топор F-ранга и пару коротких копий. В джутовой рубахе даже карманов нет, тем более, на рукавах, карту ножны никуда не спрятать, придется выкручиваться. Собирался уже выйти в коридор, но остановился. И куда я прусь без языка? Внимание! Вы действительно хотите подключиться к системному серверу за один час? Да нет, да. Быстро зашел в избранные навыки, выбрал языкознание и культура демонов ксеронаев. Хорошо, хоть черт этот оказался существом Е-ранга, и с него мне досталось прилично ОС, а так было бы совсем грустно. Внимание! Выучить навык языкознания и культура демонов ксеронаев за 10 ОС? Да нет. Голова в очередной раз трещала от поступающих в нее данных. Хрюкающая и бессмысленная ранее речь стала для меня обретать смысл. Поклоны в пояс при виде старшего. Кастовая система, где без разрешения старшей касты даже говорить нельзя в их присутствии, пока не дадут на то прямое разрешение. Да и структура общества оказалась достаточно необычной и интересной. Бесы, твари F-ранга, нижняя и совсем опущенная каста, исполняющая самую грязную и неблагодарную работу. Безмозглое, пушечное мясо, что вдобавок плодится быстрее кроликов. Черти, твари E-ранга, средняя каста. По своему уму и развитию, как люди средневековья, и мозгов у них уже столько же. Продавцы, охранники, смотрители, силы у них больше, часто владеют природной маной и магией огня. Все должности, где хоть чуть-чуть нужно использовать мозги, занимают именно черти. В основном, все эти твари так и не поднимаются выше безымянного юнита. А если повернется лицом судьба и черт сможет получить системное имя, то он сможет занимать и более важные посты или пойти в слуги высокородной касты. Следующая, старшая каста, демоны, Д-ранга, высшие сословия, по нашим земным меркам, аристократы, владеют и распоряжаются землями и всеми проживающими на них низшими кастами на правах хозяев. Они уже рождаются героями из самого рождения и имеют системное имя. Выше них лишь архидемоны, с ранга, но про этих, кроме того, что они существуют, информации мне не досталось. Ну и так голова дымится от полученных знаний. Вот-вот дым из ушей повалит. Достал флягу и сделал несколько больших глотков освежающей воды. Голова начала проясняться, дальше откладывать и тупить становится опасно. Я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Передвигался с трудом. Цокот моих копыт разносился по всему коридору. Дошел до соседней камеры, потянул в сторону задвижку замка, дернул на себя дверь и заглянул внутрь. Тут оказался подвешенный к потолку и висящий вниз головой человек. Ему не повезло еще сильнее, чем мне. Мужик на Рэмбо не похож, демоноподавители блестели на его руках. Злость рвалась из меня наружу, но сейчас, как бы я ни хотел ему помочь, ничего сделать не мог. Мне согласно регламенту тюрьмы нужно как можно быстрее выбрать пленника и передать его охране, для последующего запуска вырывателя. Цок-цок-цок, с каждым пройденным метром я владел своим телом все лучше и лучше. Движения ног и рук становились более естественными, координация тела пришла в норму. Видимо, зря грешил на навык, уверен, что быстрое привыкание к новым габаритам без него обойтись не могло. Вот я заглянул уже почти в десяток камер и, наконец, смог уверенно двигаться, практически не испытывая дискомфорта от нового тела. Лишь только изрядно бесящий меня хвост носится из стороны в сторону, и я никак не могу разобраться с его контролем. Вот тебе и лишние запчасти в новой форме, хорошо, что не отросли дополнительные руки или голова, был бы совсем трындец. В сырых каменных мешках сидели пленники. Если свежий улов был в кровоподтеках и ранах, кого-то, как и меня, прибили к стене, кто-то висел вверх ногами, то явные старички, которые точно сидят здесь не первую неделю, были больше похожи на мумии. Худые, изможденные тела, ничем не отличимые от скелетов, высохшие и безвольные, без малейшего проблеска мысли в глазах. Вот этот, наконец, я выбрал потенциальную жертву, краснокожего черта, что лишился обеих ног, и в его остекленевших глазах давно потухли даже крупицы сопротивления, а с ними и пропало желание жить. Посмотрел на знаки, обозначающие номер камеры, 9 РО. Нужно передать страже, что клиент готов. Путь обратно занял совсем немного времени. С телом я вполне освоился, редкие факелы освещали коридор, но адаптивное зрение работало как часы, и я легко ориентировался в пространстве. Наконец добрался до двери в караульную, дернул за ручку, закрыто, ёп, дух-дух-дух, развернулся и постучал копытом в дверь. «Открывайте», заорал я и стал ждать, что будет дальше. Сам тем временем мысленно уже приготовился вытаскивать из кольца кинжал и бросаться в атаку. За дверью зашумели, раздался скрежет открываемого засова, и дверь распахнулась. Я уже напрягся, но увидев такие же отвратительные рожи, как у меня, выдохнул. Черти, мля, хыр-хыр, ты чего стучишь, забыл о процедуре? Хыр-хыр, задал мне вопрос туповатый черт. Он сжимал в лапе шипастую деревянную дубину и переминался с ноги на ногу. Я, по идее, должен был знать хотя бы его имя, но чего нет, того нет, значит, наглость – второе счастье. Не твое собачье дело, червь. Камера, 9 ро, забирайте и ведите его к вырывателю. Черт попытался было возмутиться и уже открыл рот, как я придавил его взглядом и командным голосом рявкнул. Бегом. Охранники дернулись, как от удара кнутом и скопом бросились в проход на перегонки друг с другом, громко цокая копытами. Еще и пост бросили, идиоты непуганные. На мое лицо сам собой выполз широкий кровожадный оскал. Это не меня с вами, рогатые, заперли в одной тюрьме, а вас со мной. Абсолютная невидимость, активация. Глава 4. Лаборатория. Охранников долго ждать не пришлось. Я уловил далеко в глубине коридора цокот копыт и отборную брань. Наконец охранники показались в дверном проеме. Из-за того, что пленный был без ног, охране пришлось взять в руки деревянные носилки и тащить его на них. И это, мягко говоря, их нисколько не воодушевило. А когда они зашли в караулку, и меня в ней не обнаружили, то их обычно красноватые рожи моментально побледнели. Черти засуетились, обозначили тщательную проверку помещения, заглянули во все углы, посмотрели под столом и в шкафу. Хлопнул засов, запирающий дверь в коридор темницы. Черти подхватили носилки с обреченным инвалидом, толкнули дверь, за которой оказалась лестница, и кинулись наверх, таща носилки и ругаясь девятиэтажными выражениями. Копыта так и сверкали, хвосты так и мелькали, ну чисто суета-сует. Я же никуда не дергался и не торопился. Отлип от стенки и тихо прошмыгнул вслед за ними. Лестница обычная, большие, грубо вытесанные каменные ступени, в стене небольшие узкие бойницы, через которые попадает свет. Тускло, но моим глазам это не помеха. Вот спустя два пролета бесы выбежали в небольшую комнату, в которой из стены торчал рыжий от ржавчины металлический держатель с закрепленным в нем чадящим факелом. Никаких украшений и излишеств, только суровая аскетичная необходимость. Серые, грязные от копоти стены, будто тут несколько десятков лет назад пылал пожар, а отмыть их так и не смогли, хотя хрен его знает, что тут у этих чертей творится. Твари дальше вверх не побежали. В комнату, помимо входа с лестницы, вели два арочных прохода. Один налево, другой направо, вот в него-то они и рванули. Вдоль всего коридора справа и слева были грубые деревянные двери, наспех и небрежно сколоченные из плохо обработанных досок. Через каждые 5 шагов по одной из стен торчали чадящие факелы. Ничего не было слышно, коридор словно вымер. Ни криков, ни визга, ни каких-то привычных бытовых звуков. Лишь одинокий гулкий цокот копыт, ругань хриплые, прерывистое дыхание пленного. Наконец коридор закончился широкой, добротно обработанной дверью, явно выделяющейся из общего интерьера тюрьмы. Охранники притормозили, торопливо и небрежно швырнули носилки на пол, не заботясь об узнике, что коротко взвыл от удара о каменный пол. Черти переглянулись, посмотрели друг на друга, и тот, что стоял ближе к двери, обреченно вздохнул, втянул голову в плечи, сжал лапу в кулак и нерешительно постучал. Тук-тук-тук, и тут же мгновенно отскочил в сторону. И не зря. Дверь со скоростью артиллерийского снаряда распахнулась и с грохотом врезалась в стену. В проеме стоял разъяренный и доведенный до бешенства долгим ожиданием демон, над которым сразу сформировалась системная надпись. Ильшахар 21 Ур. Он был одет в кожаную куртку и штаны, поверх которых была накинута объемная белоснежная мантия. На груди демона на толстой золотой цепи висел огромный, размером с кулак, кроваво-алый рубин, внутри которого сиял яркий пульсирующий огонек. Ильшахар был очень похож на того главного демона, что орудовал посохом и вырубил на земле всю пространственную магию. Забыл, как его звали. У него были такие же длинные белые волосы, желтые, будто светящиеся изнутри глаза. На голове демона росли целых 4 рога. Они были алого цвета с черными прожилками и загибались назад, охватывая кругом голову, напоминая собой природную костяную корону. Черти тут же упали перед ним ниц, вжались пятаками в пол и закрыли глаза. «Вы что вы себе позволяете, черви? Почему так долго? Сколько я должен вас тут ждать?» — орал, еще больше приходя в неистовство, демон, а я с сожалением отметил, что доставшийся мне от системы языковый пакет Ксерона был не совсем полным. Часть фраз и выражений я не понимал, но догадывался. Русский матерный тоже довольно богат жестами и, похоже, они не просто интернациональные, но и межгалактические. Слов не разобрать, а что и как часто будут делать с провинившимися чертями, понятно. Где смотритель казематов? Где Хур? Как вы посмели явиться сюда без него? Да еще и притащили этот бесполезный кусок мяса ко мне. Иль-Шахар почти задыхался от ярости. У вас же там камеры ломятся от свежей добычи. Все сильнее и сильнее распалялся демон, а вокруг его тела стало образовываться багряное облако. Как вы посмели припереться сюда одни? С новой силой заорал он, и облако энергии, что уже успело увеличиться в несколько раз, обрушилось на чертей, которые взвыли от боли, но поднять глаз и, тем более, хоть что-то говорить не смели. «Отвечать, черви!» – заорал демон в неистовстве и отозвал обратно энергию, а черти, бледные настолько, словно мукой присыпанные, начали отчаянно блеять хором. «ГГ господи и ММ, мы выполняем поручение смотрителя. Он лично нам приказал нести этого заключенного к вам. Мы бы не посмели сами решиться его к вам принести. А где сам смотритель? Почему он не с вами? Как он посмел не явиться?» Демон шагнул вперед, ухватил ближайшего черта за шею и стал трясти его, как куренка. «Отвечай, червь!» – орал демон на черта и все сильнее его тряс. «Не-не-не знаю, у-у-у!» – взвизгнул на остатках дыхания черт, и демон с отвращением швырнул его на пол. «Никчемные черви! Заносите бегом это мясо! Хватит тратить мое время!» Демон резко развернулся с хлопком плаща и быстрой, дерганной и озлобленной походкой рванул внутрь. Лежащие ниц черти резво подскочили с пола. Тот, из которого пытались вытрясти ответы и затем швырнули на дрожащих ногах и, с трудом переводя дыхание, подошел к носилкам. Стараясь лишний раз даже не чесаться, они все вместе подхватили заключенного под руки и потащили его внутрь комнаты. Я, естественно, шагнул следом. Надо же вживую посмотреть на этот вырыватель, да и кое-какой план уже начал приобретать очертания и постепенно выстраиваться в моей голове. За дверью оказалась большая комната, а точнее, огромная лаборатория с высокими сводчатыми потолками. Безумное воплощение в реальности самых странных и страшных фантазий художников и иллюстраторов. Вдоль стен длинные стеллажи, наполненные книгами. На пьедесталах, как статуи, возвышаются скелеты зверей, неизвестных мне тварей и много разных представителей разумных. Копыта, крылья, рога разных форм, чего тут только не было. То тут, то там на полках, на столах стоят прозрачные банки с желеобразным зеленоватым раствором, внутри которых зависли куски разных тварей. Я даже обнаружил мелкую, разрубленную пополам, голову младенца одного из племени бесов. БРРР, этот зал похож на лабораторию безумного ученого из какой-нибудь сумасшедшей фантазии. Хотя у нас тоже есть кунсткамера с такими же ужасами и расчлененкой. Хрен поймешь этих ученых, но выглядит до того жутко, что черти, внесшие сюда носилки, боялись смотреть по сторонам и дрожали. Видимо, пополнение собой коллекции экспонатов за частые косяки здесь практикуется регулярно. По центру комнаты стояли металлические столы, прямо как в больнице или анатомичке. Я что-то похожее в фильмах видел, где трупы вскрывают, а следом за ними, на небольшом пьедестале расположился массивный каменный саркофаг, в изголовье которого стоял обелиск. На вершине обелиска вместо обычного конуса пылала кроваво-красная кристаллическая сфера, словно впаянная внутрь камня. А вот и он, вырыватель. Меня прямо передернуло от отвращения, стоило просто задержать взгляд на вершине конструкции. Высоко под самым потолком, прямо над саркофагом завис большой газообразный шар, он ярко светился, освещая собой всю лабораторию. Черти без лишних приказов подошли прямо к каменному саркофагу и замерли в ожидании, лишний раз не шевелясь. Пустоголовые КРР и волапые черервии, живей, укладывайте мясо внутрь, заорал демон, а сам тем временем поднялся к обелиску и стал что-то проверять с обратной стороны. Я подошел к нему поближе. Ага, а вот и система управления всей этой чертовщиной. С обратной стороны обелиска прямо в камне сделаны в три ряда небольшие прорези, и сейчас прямо в них демон укладывает пустышки, оставляя торчать наружу лишь краешек карты не больше сантиметра. Я сфокусировал зрение и стал всматриваться в карты, провоцируя систему показать мне краткое описание, и оно стало проявляться. Пустая карта навыка F ранга 1379, а затем прямо над ними одним верхним рядом демон вставил три карты, над которыми высветилось. пустая карта навыка Е-ранга. И последний, точно в вершину конуса легла всего одна карта, зато какая, пустая карта навыка Д-ранга. Иль-Шахар отошел на шаг от обелиска, пробежал взглядом по всем картам, поправил несколько карт Ф-ранга, что чуть-чуть сильнее торчали и, полностью довольный своей работой, сам себе кивнул и перевел взгляд на чертей. Они уже выполнили задание и сейчас, упав на колени и вжав морды в пол, смиренно ждали новых приказов. При виде этой картины, у демона словно сорвало планку, он моментально заорал. «Без зэ-зэ-мозглые чер-эр-ви, что вы тут разлеглись? Приказываю срочно найти мне этого ублюдка, что подсунул мне на процедуру это бесполезное дерьмо и сразу тащите его сюда, ко мне». Иль-Шахар так орал, что из его тела вновь вырвался красный туман энергии и отбойным молотком обрушился на чертей, до хруста костей вдавливая их в пол лаборатории. «Бегаем!» — гаркнул демон и убрал давление. Черти, спотыкаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, подорвались на своих до сих пор шатающихся копытах и, громко и мицокая, ринулись прочь, на пределе возможной скорости для их состояния. Чудо, что они вообще смогли подняться после удара такой силы. Но, видимо, промедлить или ослушаться было еще страшнее, да и лаборатория об этом разве что не кричала. Демон не сводил глаз с чертей, но стоило только за ними закрыться двери, как он довольно ухмыльнулся, потер в предвкушении друг об друга когтистые лапы и шагнул ближе к саркофагу. Энергии у меня оставалось уже меньше половины шкалы и чтобы не оказаться в самый ответственный момент на мели, я заглотил ядро маны. Ком прошел по пищеводу и наконец упал в желудок. Я ощутил легкий толчок и жжение в своем источнике маны, но это хорошо. Энергия стала выделяться сплошным потоком и быстро пополнять ману, выводя ее на максимальное значение. Тем временем Иль-Шахар прикоснулся к браслету, что был у него на руке и вытащил из него камень, очень похожий на кристалл маны, прямо такой, как создавал я сам своим навыком, вот только гораздо больше и вдобавок почему-то кроваво-бурого цвета. Он сунул его в неприметный паз, что находился прямо возле головы безногого черта, а затем накрыл голову жертвы своей рукой и закрыл глаза. Кристалл ярко засветился, а от сферы рванул вниз поток кровавого тумана. Он проникал в пазы, куда были заложены карты и словно зажигал их, заставляя светиться. Как только засияли все вложенные карты, туман втянулся в камень и стал фонтаном бить из энергетического кристалла, быстро заполняя собой саркофаг. Я стоял за спиной демона и на всякий случай от всего происходящего отрешился, лишь отстраненно прощупывая пространство, любуясь мощью тумана, геометрией фигуры и всеми теми предметами, что наполняли комнату. Нельзя думать или желать смерти этому гаду, хрен его знает, какие у него есть навыки, и может ли он предчувствовать свою скорую смерть. Какая прекрасная ткань, какой неповторимый рисунок у орнамента мантии, думал я, не сводя с нее своих глаз. Наконец демон резко отдернул руку и отшатнулся. Боялся, видимо, прикоснуться к туману, а мне только это и было нужно. Я крепко сжал в руке кинжал ереси и со всей дури опустил его прямо на край мантии в район воротника. Нет-нет, я просто аккуратно сдвину в сторону прядь волос. Она так сильно мешает мне любоваться такой прекрасной вещью. Я почувствовал объемным восприятием, как кинжал пробил кожу демона и вонзился ему в шею. Молния, молния, молния. Разряды проходят по лезвию оружия и голодными змеями вонзаются демону в голову, уши, глаза, рот, проходя насквозь. Демон ревет от боли, но ему этого явно мало. Я активирую способность кинжала ереси и бью концентрированным лучом прямо в рану. Боль. Демон корчится и наконец падает на колени. Да, но что-то не так. Почему я не чувствую бодрящего и кружащего голову притока? Ос, что за хрень тут творится? Я взглянул на тело Иль-Шахар, а эта рогатая скотина, вместо того, чтобы сдохнуть, как любой другой добропорядочный демон, стала обрастать огненного цвета кристаллами, а сверху их начала покрывать коричневая корка, на вид, как застывшая магма. Прямо кокон из несокрушимого камня, эпическая бабочка, ядь. Я вытащил из хранилища короткий топор Ф-ранга, провел пальцем по лезвию, проверяя его остроту и хищно улыбнулся. Ты и правда думаешь, что эта жалкая корка тебя спасет? Ну, держись, скотина, сейчас я тебе. Только я размахнулся, как мне помешали нанести даже первый удар. Будух, выща-ща-ща, хрусь, с оглушительным грохотом из дверного проема вылетела дверь, и в комнату ворвались. Глава 5, Лицекрат. Браате, в комнату ворвалась полуодетая, с незатянутой шнуровкой корсета, Встревоженная и растрепанная хорошо знакомая мне демоница. Над ее головой тут же появилась надпись «Игрок Ашаур 19». Она сжимала в руке свой скрученный в кольцо хлыст. В глазах горят языки пламени, вся фигура пышет гневом, взгляд ищет нарушителя ее спокойствия, прямо фурия. А следом за ней в лабораторию влетели черти. Десятка-два, экипированы и вооружены достаточно однотипно, что характерно для регулярных или даже гвардейских отрядов, явно не случай сбору по сосенке. Кожаная броня защищала их тела, а в руках они сжимали древки копий. Бригада ух, все, что происходило дальше, заняло считанные доли секунды, но растянулось на долгие мгновения. В саркофаге закончился процесс споглощения тела. Кристалл, что вставлял демон, полностью растворился, туман, который до этого заполнял саркофаг, всосался в стенки, оставляя каменный ящик полностью пустым и стерильно чистым. Свет обелиска стал меркнуть, намекая, что процесс действительно завершен. Аша уставилась во все глаза на окаменевший кокон, в который превратился ее братец, и заревела раненой белугой, да так, что уши заложила. А я почувствовал, как взвыла моя интуиция, и жар опасности обжигает мне спину, а за ней и все остальное тело. Черти отшатнулись от своей хозяйки, но было поздно. Из тела демоницы во все стороны, образуя огромное облако, стало вырываться на свободу пламя. Аша, не помня себя, рванула прямо на меня, к кокону, что находился передо мной. Выбора не оставалось. Единственное место, которое казалось мне хоть немного безопасным, был каменный саркофаг, что стоял на возвышении. Замах топором я резко прекратил, бить по каменюке смысла не было, надо убираться. В движении спрятал в кольцо топор и вместо удара, опершись на кокон руками, перескочил его, прямо как козла на физкультуре. В последний момент, когда моя рука вот-вот должна была оторваться от камня, в который превратился демонический выродок, я не смог сдержать свою жабу. Не строя никаких сложных теорий по поводу живых или мертвых объектов, взял и спрятал кокон с демоном целиком в пространственное кольцо. А чудо! У меня это получилось. Кокон растаял в воздухе прямо в каком-то шаге от носа Аши, а я подпрыгнул, ухватился за борт саркофага, перемахнул через него и спрятался. Набрал до рези в легких воздуха и задержал дыхание. Аша упала на колени и попыталась обхватить пустоту руками, но тщетно, руки прошли сквозь пространство, ничего не зацепив. Брата ведь ее здесь больше нет. Нет, нет, не еет. Заорала демоница не своим голосом, и через секунду все видимое мне пространство заволокло сплошным потоком огня. Аша взорвалось похлеще бомбы с белым фосфором. Пламя ревело, закладывало уши. Я прикрыл глаза рукой и тихо про себя считал 30, 150, 360, легкие резало, голова начала кружиться. Магическую регенерацию я отключил, но великая мана была не нужна, и она на пределе своих возможностей поддерживала мое тело. Я убрал руку от лица и посмотрел наверх. То, что раньше было белоснежным потолком, сейчас превратилось в черное горелое нечто. Лицо ужасно пекло, казалось, что волосы на голове просто расплавились и превратились в пластиковый шлем. Вот тебе и черт, ни хрена не огнеупорный, получается. Жара стояла такая, что впору курицу запекать. Я хватанул глоток воздуха, и по легким прокатился огненный шар, выбивая слезы и добавляя еще боли. Не представляю, что бы со мной случилось, если бы я попал под это пламя целиком. Получается, что от неминуемой смерти меня спас лишь каменный бортик саркофага-вырывателя и его внутренняя магия. Самое опасное место оказалось и самым безопасным, так что, главное, оказаться в нужном месте в нужное время. А так бы изжарился, как дурной цыпленок табака. Я осторожно поднялся и, оглядываясь по сторонам, рванул копытами по раскаленному до красна полу прочь. Да за эти минуты все более-менее мясное в лаборатории прожарилось до хрустящей корочки. Костяное и хитиновое либо изрядно обуглилось, либо вообще стало пеплом. А так как волны огня закручивались в огненное торнадо, все это перемешалось, и пространство вокруг площадки вырывателя было усеяно крупными хлопьями жирной, вязкой сажи. Не завидую я тем чертям, что попали под ее горячую руку, как, впрочем, и тем, что потом будут наводить тут порядок. И в этой саже был виден четкий след, уходящий прочь из комнаты. Вот это мощь, вот это жесть. Я начинаю понимать, почему бесы и черти так сильно боятся свою высшую касту. Тут и правда, не дай бог попадешь, соскребать будет нечего. Такая дурная мощь. Единственное утешает, что они тоже смертны. Король морозных обезьян и братец этой бешеной лучшие тому подтверждение. Я укусил собственную руку и рванул прочь из комнаты прямо по следам демоницы. Вырвался в коридор, шкура пузырится волдырями. Каждый вдох дается с трудом, но я жив и выбрался из очередной жопы. Невидимость пока еще работает, но маны осталось на самом донышке. Закинул еще одно ядро от морозных мартышек в рот, хватит минут на пять, не больше. Я медленно шагал по коридору, чувствуя, как время уходит, и петля на моей шее сжимается все сильнее. Вдруг с правой стороны у одного из дверных проемов возник бледный, как стена в больнице, черт-охранник. Он сжимал в лапе древко копья и судорожно смотрел по сторонам, дергаясь на каждый шорох. Я хищно оскалился, но тут же опаленная огнем морда напомнила о себе болью. Попался. Над головой охранника появилась системная надпись. «Юнит безымянный черт 9 ур. Чем же тебя прибить, гад?» Кинжал ереси так и остался торчать в спине демона. Я прикидывал, как бы побольше урвать с этого караульщика ос и вспомнил, что у меня есть еще заначка. Отошел на десяток метров, скрываясь из глаз охранника, активировал портал в хранилище и достал припрятанную карту меч жреца обзора D-ранг, идентификация. Меч жреца обзора, D, материал, металл, длина, 0,6 м, вес, 30 кг, тип, божественный артефакт, ранг, D, особенности, позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы, 20% отходит богу-покровителю, 40% отходит владельцу. Посвящено. Обзор активно. Я уже мысленно потирал руки, но тут внимательно вгляделся, и настроение испортилось. Я совсем забыл, что эта бандура весит целых 30 кг. Значит, закатываем губу, карту закидываю обратно. Даже с моей прокачанной силой и выносливостью это оружие от силы одного, ну, 5 ударов. И ни о какой маневренности или, не дай бог, парирование речи быть совсем не может. Перебрал оружейные карты в медальоне и вытащил для себя шестопер Е-ранга, которым со мной любезно поделилась горилла. Все остальное оружие, обычные F-ки. Активировал шестопер, покрутил его в руке, привыкая к весу. Владение дубинами я так и не изучил, но с чем, а с дубиной ума большого не надо. Как вмазал черту промеж рогов, на том он весе вышел, точнее, мозги из проломленной черепушки. Тьфу ты, отскочить-то я успел, меня этими брызгами не обдало, зато все вокруг, дверь, стена, пол отскочить просто не могло, и их прилично залило свежей кровью. Внимание, получено 90 ОС, 114-260.